Глава 10. Ледовый дворец, где я в основном тренировалась, выглядел как ледяная волна. Буквально. Эта волна изгибалась наполовину квартала, а снаружи была отделана пластинами, напоминающими кристаллики льда. Когда мы опустились на парковку, я поблагодарила Хестера. В конце концов, водитель совершенно точно не виноват, что его руководство – бессердечная драконятина. И вышла у центрального входа. Со стороны служебного стоянка тоже была, но туда нельзя было сажать флайсы, поэтому мне пришлось обойти здание и нырнуть в совершенно неприметные невысокие двери. Вся охрана меня уже знала, и обычно приветствие начиналось со слов «Как дела, Лаура?». Но сегодня меня встречали официальным «Ферна Хетвингер», из-за чего мне захотелось закатить глаза – потому что Ферной Хетфингер я стала исключительно благодаря вчерашнему появлению с Ландерстергом. «Лаура, Рик», — напомнила я, прикладывая документы к турникету. Охранник кивнул, но больше ничего не сказал, и я решила, что «как дела?» подождут. Знакомые коридоры, по которым я ходила сотни раз с самого детства, вывели меня к катку. Здесь я сбросила сумку и подошла к бортику, глядя, как Эльда гоняет малышню. Точнее, малышня с радостью гоняла сама. В детстве вообще нет никаких преград. И когда ты катаешься, каждую минуту можешь взлететь. Даже если падаешь, это воспринимается совершенно иначе, чем во взрослом возрасте. Отбил коленку – ерунда. Через 5 минут уже снова кружишься по льду и пытаешься сделать тройной. Смотрела, как порхает над льдом Эльда. Эльда Кведбер была чемпионкой Соурских игр, 10-кратной. Ее специализация – именно танцы на льду, и ее программы собирали самые высокие баллы. Когда соперницы видели ее на льду, у них сдувалось все, что может сдуваться. Но вопреки большинству из тех, кто занимается фигурным катанием, Эльда покинула спорт не из-за травмы. «Я устала все время держаться за первое место», — сказала она в одном из интервью. «Это, знаете ли, здорово выматывает». Гибкая и грациозная, она не оставила свое любимое дело и начала тренировать. Сейчас, чтобы к ней попасть, нужно было пройти личное собеседование, как, собственно, и когда к ней приходила я. Эльда выставляла из кабинета родителей и беседовала именно с ребенком, после чего решала, возьмется за его обучение или нет. На групповых она давала основы, на индивидуальных – все, что не мог дать никто другой. Мы вырастали вместе с ней, и, если честно, глядя на нее, я понимала, сколько нужно терпения, чтобы быть крутым тренером. Когда то, что для тебя само собой разумеющееся, как дыхание, приходится объяснять и показывать по 10 раз. Эль заметила меня практически сразу, но занятие продолжалось. Я и не сомневалась, что не смогу с ней поговорить, пока она занимается, поэтому просто стояла и смотрела. Только когда она скомандовала «По раздевалкам! Жду вас всех завтра в то же время!» Я оттолкнулась от бортика и потянулась, дожидаясь, пока она подъедет ко мне. С ней мы уже давно не занимались в групповых, только индивидуально. И 2 занятия из 3 я пропустила. Разумеется, предупредив заранее, но... «Я тебя внимательно слушаю, Лаура». И в этом была вся Эльда. Скупая на похвалу и на слова в принципе, она смотрела на тебя сверху вниз всякий раз, когда считала, что ты филонишь. Наверное, с ее стороны это выглядело именно так. «Меня взяли в Орвиль де Олис», — сказала я. «Точнее... пригласили на кастинг». «И по такому поводу ты решила пропустить тренировки?» Белоснежные брови приподнялись. «Вообще-то не поэтому. Эль, ну не будь льдинкой». В какой-то мере она заменила мне мать, потому что, в отличие от большинства детей, которых к ней привозили родители, моими разбитыми коленками приходилось заниматься ей. У отца все время были клиенты, а Ингрид первое время вообще старалась общаться со мной как можно меньше и на крайне отвлеченные темы. «Не поэтому». Она вышла со льда, надела защиту и набросила на плечи легкую курточку. «Пойдем? По дороге расскажешь». «Если честно, я не знала, о чем рассказывать. Ландерстерк решил на мне жениться». «Вот как?» Она даже коньки расшнуровывала легкими порхающими движениями, так же, как летала над льдом. «И его совершенно не интересует мое мнение». «А тебя?» «С ней я могла быть откровенной». «Что меня?» переспросила я, когда она переобулась, и мы вышли в коридор. «Тебя твое мнение интересует?» «Разумеется». «Не похоже». «Что значит «не похоже»?» Мы прошли по коридорам, поздоровавшись с другими тренерами, которые проводили нас глазами. Что касается Эль, я не сомневалась, что она не в курсе. У нее не было визора, от новостей и соцсетей она отказалась еще несколько лет назад. «Я в свое время этого дерьма хлебнула с лихвой», — как-то сказала она. В том, что касается выражений, Эль тоже никогда не стеснялась. Оказавшись за дверью ее кабинета, просторного, вопреки всякой логике, неувешанного наградами, я опустилась в кресло и бросила сумку на пол. «Вообще-то я не приглашала тебя сесть». «Ой, да ну тебя!» Я с наслаждением вытянула ноги. В уголках ее губ мелькнула скупая улыбка. Временами казалось даже странным, что такая яркая, острая, резкая на льду... Когда я смотрела ее выступление, мне казалось, что в ее жилах течет неразбавленное пламя, а она такая безэмоциональная в жизни. Вся от корней белоснежных волос до льдисто-голубых глаз. Ее так и называли на пике карьеры — «фервернская льдинка». Ростом с меня она, тем не менее, умела посмотреть так, что ты вмерзал в пол. «Ты хорошая девочка, Лаура», — сказала Эль, открывая потайной бар, скрывающийся за голографической подвижной картиной зимней пустоши. «Ты настолько хорошая, что этим пользуются все, кому не лень. Твой отец в первую очередь». Я хотела возразить, но не стала. «В свое время он решил, что ты не будешь заниматься спортом». «Это я так решила?» «Ну-ну». Эль усмехнулась и достала бутылку Таньяса. «Разумеется». «Нет, серьезно». «Не серьезно». Она повернулась ко мне, плеснув себе на дно напитка, который вообще-то не принято пить с утра. Щипчиками бросила льдинку и расположилась в кресле напротив меня, закинув ноги на стол. «Я видела, как сверкали твои глаза, когда ты смотрела соревнования, и видела, как ты смотришь на тех, кто с них возвращался. Твой отец определяет всю твою жизнь, и ты ничего не хочешь с этим делать». «Я хочу». «Тогда почему не делаешь?» Она пригубила Таньяс. «Ты мне кофе предложить не хочешь?» «Ты знаешь, где кофемашина». С Эль не уживался ни один секретарь, и, в общем-то, я могла их понять. Мы с ней ругались до таких истерик, точнее, истерики случались у меня, она оставалась непробиваемой, что искры летели, как от резкого торможения на льду. Идти в приемную мне было сейчас лень, поэтому я решила, что обойдусь без кофе. «У тебя есть все. Талант, который ты могла бы дарить людям. Искра, которая способна разжечь такое пламя, что мало никому не покажется. А ты тратишь все это на то, чтобы соответствовать. Кому, чему и зачем, непонятно». «Сеанс психоанализа закончен?» — поинтересовалась я. «Я вообще-то за советом пришла». «Ты же знаешь, я не даю советов. Из-за этого потом бывают большие проблемы». «У кого?» «У того, кому дали. И еще больше и у тех, кто дает». «Эрвильде Олес тебе не светит, Лаура». «Ха, супер, спасибо, что поддержала». «Всегда пожалуйста». «И не потому, что ты не умеешь танцевать, ты умеешь». «Больше того, ты делаешь это так, как делают единицы в моем окружении. Но ты сама не веришь в то, что делаешь. Все твои разбитые коленки из-за этого». «У меня сейчас окно. Заниматься пойдешь?» Она предложила это, отставив пустой бокал. Льдинка сиротливо звякнула о тонкие стенки. «Я не взяла коньки». «Я не взяла коньки!» — передразнила Эльда. «Плохой фигуристке и стринги в жопе мешают. Возьми в прокате, не переломишься». «А если я откажусь?» «А если откажешься, можешь больше ко мне не приходить». Она потерла ладони и поднялась. «Ну?» В том, что это не пустая угроза, я ни капельки не сомневалась. Не считая личных собеседований, которые проходили далеко не все, Эльда также легко расставалась с учениками, которые ее по каким-то причинам не устраивали, и деньги здесь ничего не решали. Ее занятия стоили дорого, но ни одна сумма не способна была заставить ее передумать. Я как-то случайно застала один неприятный разговор, точнее его завершение. Одна женщина обещала, что если Эль не возьмет ее дочь обратно, она пожалуется в ассоциацию фигуристов, что ее уволят. На что Эльда посоветовала ей идти в ассоциацию фигуристов. Как потом выяснилось, та пошла, потому что оказалась управляющей крупным рекламным холдингом, но ничего не добилась. «Пойду», — сказала я, — «куда ж я от тебя денусь?» Эльда хлопнула в ладоши. «Вот и чудненько, ты знаешь, где раздевалка, твой костюм на месте, так что через 5 минут...» «Через 10! Через 5 минут жду твою задницу на льду!» «Надеюсь, на льду она сегодня не побывает!» «Вот и посмотрим!» Она вышла из кабинета, оставив меня наедине с кивающей фигуркой, которую привезла из Фияна на счастье. Я шмякнула дракона по голове, из-за чего он принялся кивать еще интенсивнее, и пошла переодеваться. За сегодня моя задница побывала на льду 3 раза, и исключительно благодаря Ландерстергу. То есть, когда я о нем думала, я падала. В итоге решила не думать и падать перестала. Тем не менее, с катка я выползала практически в раскоряку, потому что когда Эльда давала тренировку, она ее давала по полной. Зато к концу тренировки у меня не осталось мыслей про Ландерстерга, осталось только желание сделать все по высшему разряду, что рядом с Эльдой всегда было практически невозможно, а потом доползти домой и лечь спать. Проснулась я уже совершенно в другом настроении. Для начала с твердым решением вечером снова поговорить с отцом, и если у него не хватит сил и желания меня выслушать, завтра поговорить с прессой. Я, правда, надеялась, что до прессы не дойдет, но и выходить замуж за эту ходячую глыбу льда тоже не собиралась. Дело было даже не в Эрвиль-де-Олис. По поводу подготовки к кастингу, в которой я уже расписала первую половину дня предстоящей недели под тренировки с Эльдой, а вечер под танцы на лентах. Еще несколько дней я пока оставила свободными, чтобы вплотную заняться тем направлением, в котором окажется больше сложностей. Помимо этого, у меня был еще не закрыт вопрос с Рин, но ее я решила не трогать. В конце концов, если она не в состоянии меня выслушать, я тоже не собираюсь за ней бегать. А вот перед Беном точно стоило извиниться. Учитывая, что его фамилию я не знала, мне оставалось только развлекаться поисками в сети по запросу «Бен Гарн, главный врач». «Главный врач, частная клиника, Бен Гарн». «Частная клиника, владелец Бен Гарн». «Бен Гарн владеет частной клиникой, приехал из Рограна». На энном запросе поисковая система надо мной сжалилась и выдала нужные сведения. Его полное имя оказалось Бенгарн Эстфартхат, кардиохирург и владелец частной клиники, специализирующейся на кардиохирургии. В его клинику, особенно к нему, очередь на плановые операции была на несколько месяцев вперед. Запись велась изо всех стран. Читая благодарности от людей и иртханов, которым он спас жизнь, я так увлеклась, что даже не заметила вошедшей Сильви. «Это кто?» — спросила сестра из-за спины и ткнула пальцем в раскрытый портрет Бена. «Это мой будущий муж», — ответила я. Лицо сестры надо было видеть. «Мне кажется, или ты мне недавно сказала, что входить без стука — это фу?» «Хм, ну, пожалуйста!» Сильви надулась. «Могу уйти!» Я не ответила, как ни в чем не бывало, закрыла вкладку и поднялась. Когда сестра поняла, что я не собираюсь ее уговаривать, надулась еще больше. Я подошла к шкафу, распахнула дверцы и всерьез задумалась над тем, какое платье надеть на ужин. Почему-то в глаза бросилось зеленое, легкое, облегающее фигуру и подчеркивающее все, что там надо подчеркнуть. «Что вчера было?» Сильви, кажется, передумала уходить. «А что вчера было?» «Ну, с Ландерстергом». «Понятия не имею. Это ты мне расскажи». Я достала платье и расстегнула кофточку. Сильви округлила глаза. «Ты что? Правда была без сознания?» Я приподняла брови. «Мама сказала, что ты все это устроила, чтобы привлечь к себе внимание». «Ну, раз мама сказала». «А что, нет? Ты правда отказалась выходить за него? Здесь вчера такое было». «Могу себе представить. Остается только порадоваться, что я благополучно спала, ну, или выгорала от пламени, которое в меня залил Ландерстерг. Этого я, к счастью, тоже не помнила, равно как и того, как он меня раздевал. При мысли об этом во мне что-то дернулось, а узор над грудью полыхнул пламенем, которое я прикрыла рукой. Тщетно. Сильви его уже заметила, а я напрочь про него забыла. Сложно как-то сходу привыкнуть к мысли, что тебя пометил дракон». «Лаура, это что?» — спросила она расширившимися глазами, глядя на Харгалахт. «Это драконова метка». «Что?» «То, что позволит мне принять пламя Ландерстерга, даже если я его принимать не хочу». У сестры повторно кончились слова, а я ушла в ванную. Дверь отремонтировать еще не успели, поэтому закрыться не представлялось возможным. Следов иния на замке не осталось, но я отлично помнила, как он ползет по двери, вгрызаясь в нее и разрушая изнутри льдом. «Лали!» Сестра сунула голову в ванную. «А это больно?» «Ужасно», — сказала я. «Правда?» «Нет». «Да ну тебя!» Сильви захлопнула дверь. Из-за отсутствия замка она отскочила и приоткрылась, благодаря чему я услышала, что сестра все-таки ушла. Ну и ладно. Желания бегать за ней у меня тоже не было. У меня вообще не осталось желания бегать за кем бы то ни было. В платье я выглядела более чем элегантно. Осталось дополнить образ с серьгами, которые мне подарил Даргил на совершеннолетие. Даже не скажешь, что уже 5 лет прошло. Интересно, если я расскажу брату обо всем, чью сторону он примет? Мое совершеннолетие мы отмечали в ресторане, который выбрал отец. И когда я сказала, что хочу после школы найти работу, он отмел это предложение как какую-то прихоть. «Сначала закончи университет», — сказал он, — «а потом будешь работать». Наверное, тогда мне стоило настоять на своем, но учеба отнимала драконью долю времени, а бросать воздушную аэробику и танцы на льду не хотелось. Еще больше не хотелось отказываться от встреч и прогулок с Рин, и я решила, что работа действительно может подождать. Что же касается настоящего... Сейчас я понимала, что работа больше ждать не может. После кастингов Эрвиль де Олис, если не получится устроиться в шоу, буду искать работу. Да хоть секретарем к Эльде пойду. У нее как раз вакансия открыта. Сниму свое жилье, и больше никто не будет мне говорить, что я должна делать. С этой мыслью я спустилась вниз и обнаружила сидящую в гостиной мачеху. «Привет, Ингрид». Она поджала губы. «Я отправила тебе на почту варианты образцов для праздничного ужина. Ты уже посмотрела?» «Нет». «Посмотри сейчас. Или мы можем не успеть сшить тебе платье». «Оно мне не понадобится». Ингрид ничего не успела ответить. По квартире разнеслась мелодичная трель звонка. «Ты кого-то ждешь?» — спросила у мачехи. Та покачала головой. Я пожала плечами и направилась к двери, за которой обнаружился представительный мужчина в костюме. «Подарок для Ферны Лауры Хетфингер», — сказал он, протягивая мне перевязанную ярко-голубым бантом белую коробку. «Это я». «Отлично». Коробка перекочевала на пол, а мужчина достал планшет. «Пожалуйста, распишитесь здесь». Мне хватило одной фразы «ВИП-доставка», чтобы понять, от кого этот подарок. «А могу я отказаться от доставки?» Мужчина слегка побледнел. «Фернах Хетфингер». «Ладно, где ставить роспись?» Я расписалась, закрыла дверь, после чего посмотрела на коробку. В красках представила, как она летит вниз с нашего этажа, как я снимаю это на видео и выкладываю в живую ленту. После чего подхватила коробку и... поняла, что сбрасывать вниз ее нельзя. Потому что если она упадет кому-то на голову таким весом, меня посадят. По ощущениям, Ландерстерк прислал мне 10 кг льда из личных запасов. Прошествовав с подарком к себе, я поставила коробку на пол и обнаружила прикрепленную к банту карточку, которая гласила: «Предлагаю встретиться завтра за ужином и обсудить компромисс». «Компромисс? Ха! Драконья жопа тебе, а не компромисс! Раньше надо было думать!» С этой мыслью я посмотрела на коробку. «Если я ее открою, на компромиссный ужин меня все равно никто идти не заставит. И завязать бант так, как он сейчас завязан, я точно смогу, чтобы отправить подарок обратно». Легко потянула ленту, коробка зашуршала и подпрыгнула. Я вскрикнула и шарахнулась назад. Крышка слетела, а прямо на меня выскочил... белоснежный голубоглазый виаренок.